Раненого ж ты добивать не станешь. Сабля, она не пуля. Кто сразу дух не испустит, тот, глядишь, на ноги встанет. Сколько раз так бывало? Нет, это никак невозможно. Он ведь уже хрипеть начал, когда мы с тобой уезжали. Ой, нет, быть такого не может. Я ж ему сам перевязывал раны. Видел, как грудь разворотила? Ты его выпотрошил точно зайца. Ладно, хватит об этом. Наше дело поскорее со Скшетузским соединиться, помочь бедняге, утешить, покуда он в конец от тоски не извелся. Либо в монастырь не ушел. Он мне сам говорил об этом. И не диво. Я бы на его месте поступил точно так же. Да, не встречалось мне рыцаря доблестнее его, но и бесчастнее не встречалось. Тяжкие, ой, тяжкие ему Господь послал испытания. «Перестань, ваша милость», — попросил слегка захмелевший Володаевский, — «а то у меня слезы на глаза набегают». «А у меня», — отвечал Заглоба, — «благороднейшая душа, а какой воин!» «Да и она! Ты ее не знаешь, ненаглядную мою девочку!» И завыл густым басом, потому что в самом деле очень любил Елену. А пан Михал вторил ему тенорочком, и пили они вино, перемешанное со слезами, а потом, понурясь, долго сидели в угрюмом молчании, пока Заглоба кулаком по столу не грохнул. — Че это мы слезы льем, а, пан Михал? Багун-то убит! — И верно, — ответил Володаевский, — радоваться надо, последние остолопы будем, если теперь ее не отыщем. — Едем, — сказал, вставая маленький рыцарь, — выпьем. — поправил его Заглоба. — Даст Бог, еще деток ихних понесем к купели. А все почему? Потому что богуна зарубили. Туда ему и дорога, — докончил Володаевский, не заметив, что Заглоба уже разделяет с ним честь победы над атаманом. Глава 14. Наконец, под сводами Варшавского кафедрального собора прозвучало «Тедеум», и монарх вошел на царствие, зазвонили колокола, грянули пушки, и надежда вселилась в сердца. Пришел конец междуцарствию, времени смутному и тревожному, особенно тяжкому для Речи Посполитой, потому что было это время всеобщего краха. Те, кого дрожь пронимала при мысли о нависших над страною опасностях, теперь, когда выборы прошли с редким единодушием, облегченно вздохнули. Многим казалось, что незнающая примеров междоусобица окончилась раз и навсегда, и новому королю остается лишь предать правому суду виновных. Чаяния эти подкреплялись и поведением самого Хмельницкого. Казаки под Замостьем, продолжая ожесточенно штурмовать замок, тем не менее заявляли во всеуслышание, что поддерживают Яна Казимира. Хмельницкий через посредство ксенза Гунцеля Мокрского слал его величеству верноподданнические письма, а с иными посланцами нижайшие просьбы оказать милость ему и запорожскому войску. Известно также было, что король, следуя политике канцлера Ассалинского, намерен сделать казачеству немалые уступки. Как некогда до разгрома под Пилявцами все говорили только о войне, так теперь слово «мир» не сходило с уст. Блеснула надежда, что после полосы бедствий наступит долгожданная передышка, и новый монарх залечит раны Отечества. Наконец, к Хмельницкому с письмом от короля был отправлен Смеровский, и вскоре разнеслась радостная весть, будто казаки, сняв осаду с Замостья, отступают на Украину, где будут спокойно ожидать королевских распоряжений и решения комиссии, которая должна заняться рассмотрением их претензий. Казалось, гроза пронеслась и над страною, предвещая тишину и покой, засияла семицветная радуга. Не было, правда, недостатка в дурных приметах и предсказаниях. Однако среди наставшего благоденствия они оставлялись без внимания. Король отправился в Ченстахову, чтобы первым делом поблагодарить небесную заступницу за избрание на престол и верить себя дальнейшему ее попечению, а оттуда поехал на коронацию в Краков. За ним последовали сановники, Варшава опустела, в ней остались только беженцы с Руси, те, кто еще не смел возвращаться в свои разграбленные имения, либо те, которым возвращаться было незачем. Князю Иеремии, как сенатору Речи Посполитой, надлежало сопровождать короля в Краков. Володыевский же из Оглоба с одной драгунской хоругвью двинулись скорым маршем в Замостье, к Скшетузскому, спеша порадовать друга известием об участи, постигшей богуна, и затем вместе с ним пуститься на поиски княжны. Заглоба покидал Варшаву не без некоторого сожаления, ибо среди съехавшейся туда без счету шляхты, в предвыборной кутерьме, будучи непременным участником вечных пирушек и драк, которые они с Володыевским затевали, чувствовал себя как рыба в воде. Однако он утешался мыслью, что возвращается к жизни деятельной, сулящей новые приключения и возможности для хитроумных затей, в чем обещал себе не отказывать. К тому же у него имелось свое суждение об опасностях столичной жизни, которые он и выложил другу. «Конечно, мы с тобой, пан Михал, — говорил он, — премного отличились в Варшаве. Однако сохрани нас Бог задержаться доле. Да-да, поверь, тут обабишься в два счета, как пресловутый карфагенянин, что от сладкого воздуха капуи в конец ослаб. А от прекрасного пола и вовсе надо б набежать без оглядки. Кого хочешь до погибели доведут, потому как, заметь себе, ничего нет на свете коварней и ихней сестры. Стареешь, а все равно тянет». «Это ты брось, сударь», — перебил его Володыевский. «Да я сам себе частенько твержу, что пора бы угомониться, только кровь у меня еще горяча чрезвычайно. Ты у нас флегма, а во мне бес сидит. Впрочем, хватит об этом. Начинаем новую жизнь. Со мной не раз уже бывало такое. Нет-нет, а на войну потянет. Хоругвь у нас лучше желать не надо». А под Замостьем еще разбойничают мятежные шайки, даст Бог, в пути не будет скучно. И Скшетузского, наконец, увидим, и великана нашего, журавля литовского, жерть долговязую Лангина. С этим, почитай, 100 лет не видались. Никак ты, сударь, соскучился, а ведь житья ему не дашь, когда доведется встретиться». Да с ним говорить мученье сущее, мычит, а не телится, слова не выделишь толком. Весь ум из башки в кулаки ушел. Не дай бог, обнимет, без ребер останешься. Зато самого любой младенец, шутя, обведет вокруг пальца. Слыханное ли дело, чтобы человек с таким состоянием такой был тупой? Неужто он и вправду столь богат? Он-то... Да у него, когда мы познакомились, пояс был так набит, что и не опояшешься. Он его точно копченую колбасу таскал, точно палку. Бери да размахивай, не погнется. Сам мне рассказывал, сколько у него деревень. Мыши-кишки, песи-кишки, пигвишки, сырутяны, чапутяны, капустяны. Недаром у хозяина-то башка капустная. Болтупы. Всех языческих названий и не упомнишь. Пол повета его. Знатнее во всей Литве не сыскать рода. Эх, это ты чересчур хватил. Нисколько даже. Я лишь то повторяю, что от него слыхал, а он в жизни своей не сказал слова неправды. Чтоб соврать, тоже ум нужен. Ну, быть нашей Анусе знатной барыней. А вот касательно ума его, я с тобой никак не могу согласиться. Человек он степенный и весьма рассудительный. При случае никто лучше не даст совета. А не шибко красноречив, что поделаешь. Не всякого Господь наградил таким острым языком, как вашу милость. Да чего говорить, светлая он душа и доблестный рыцарь. А лучшее тому доказательство, что ты сам его любишь и радуешься, что свидитесь вскоре.